Пилот убедился в безопасности посадочной площадки и закончил отстрел пробников. Вертолет пошел вниз, и спустя минуту Березов стоял на траве, забрасывая за спину сумку со своим нехитрым скарбом. К вертолету уже спешила пара лаборантов забирать объемистую коробку, присланную для лаванды из гниц. Медведь окинул взглядом бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и группа направилась ко входу в лабораторию. «Да», — коротко крякнул здоровяк, глядя на распахнутую настежь бронированную дверь. «Гражданские, что с них взять?» — он оглянулся на своих людей. «Шорох, капкан, ваша первая смена. Мы с Туманом, вторая. 5 минут на размещение и закрывайте этот балаган. День открытых дверей закончен». Счастье было недолгим. Из-за поворота низкого коридора появилась лаванда. «Признаться, я надеялась, что вас пришлют завтра, и у меня будут хотя бы сутки, чтобы отдохнуть от всей этой кровожадной солдатни». «Поправка», — уточнил медведь, обращаясь к своим подчиненным. «День открытых дверей в сумасшедшем доме закончен. Действуйте!» И, обернувшись к ней, добавил: «Провожать нас не нужно, дорогу мы знаем». Бойцы, одаривая лаванду ухмылками, прошли мимо нее вглубь лаборатории. Медведь протянул ей предписание. «Что это?» — недоуменно посмотрела она на документ. «Командировочное предписание», — терпеливо объяснил здоровяк. «Как начальник лаборатории вы официально уведомляетесь о поступлении моей группы в ваше распоряжение в качестве охраны. Особенно хочу обратить ваше внимание на...» «На пункт 5.1», — обреченно вздохнула лаванда. «Я знаю, можете не продолжать. Все ваши очень хотят обратить на него мое внимание. За 7 лет я выучила его наизусть. Охрана подчиняется начальнику лаборатории исключительно в порядке внутренней службы. В случае экстренных, катастрофических и прочих нештатных ситуаций руководство лаборатории переходит к командиру группы охраны». «Прекрасно», — оценил медведь. «Значит, проблем у нас с вами не возникнет, раз вы знаете, что означает этот пункт». «Конечно, знаю». Лаванда небрежно засунула предписание в набедренный карман апельсинового комбинезона. «Это означает, что вы будете всеми силами мешать мне работать. Палить из гранатомета по зверям, которых я с таким трудом подманиваю к лабораторным участкам под кормками, а их, между прочим, очень тяжело и долго синтезировать. Отнимать время у меня и моих людей своими бестолковыми придирками, вроде «то запрещено» или «это не положено». Отключать мою аппаратуру во время выбросов, несмотря на то, что это наиболее ценные часы для анализа, ну и так далее. Вот что это означает. Не могу сказать, что я бесконечно рада вашему появлению. Утешает лишь то, что теперь вас 4 вместо 6». «Понятно», — философски отреагировал медведь. «Проблем будет выше крыши. Что ж, мы к этому были готовы заранее. Посему официально ставлю вас в известность, начальник лаборатории ЛП-32 «Лаванда», что моя группа приступает к исполнению своих обязанностей через 5 минут. Поэтому прошу вас собрать всех своих людей для визуального ознакомления. Мой личный состав, согласно инструкции, обязан знать в лицо весь персонал, взятый под охрану лаборатории». Он повернулся к лаванде боком, чтобы не задеть ее висящим на груди печенегом, и, подхватив свою сумку, направился в спальные помещения, стараясь не касаться затылком низкого потолка. Березов двинулся следом. «Вы!» — скривилась лаванда, когда он проходил мимо. «Что, герой-супермен вновь решил оказать помощь несчастным?» «Нет, явился потребовать причитающееся мне за прошлый раз спасибо», — огрызнулся Иван. «А вообще-то я мимо проходил. Дай, думаю, зайду». «Вы уверены, молодой человек, что прошли медкомиссию на вменяемость и адекватность?» — усмехнулась она. «Что-то вы избыточно раздражительны». «Уверен», — кивнул Березов, делая серьезное лицо. «Могу предоставить соответствующие документы. А вы?» «Хам!» — лаванда с пренебрежением отвернулась и направилась к выходу. «Вам стоило бы поучиться следить за своим языком». «Это точно», — согласился Иван. «Иначе не попал бы сюда. Придется тренироваться, дабы подобная ссылка в будущем не повторилась». «Да что вы говорите?» — с усмешкой обернулась она. «Вы считаете работу в моей лаборатории наказанием?» «Не я один». Березов не оглянулся и даже не замедлил шага. «Вся наша группа так или иначе проштрафилась, Вот мы и оказались здесь. У нас в отряде есть такой вид взыскания. Провинившихся отправляют в ЛП-32. Ведь никто не хочет добровольно работать с безнадежно пораженной манией величия самовлюбленной желчной эгоисткой, брыжущей оскорблениями в виде недалеких острот». «Да как вы смеете?» — взорвалась Лаванда. «Я не обязана терпеть упреки от какого-то неотесанного солдафона. Я требую извинений сию же секунду, иначе я подам докладную записку директору Гниц. Кто вы такой, чтобы оскорблять?» Березов остановился у поворота коридора, обернулся к ней и устало перебил. «Прикуси язык, надоело уже». И, глядя на опешившую от неожиданности Лаванду, добавил, поморщившись. «Ты, что ли, имеешь целую гору прав оскорблять меня или всех нас? Если чувствуешь себя такой звездой, что ты тут делаешь? Увольняйся и проваливай к себе подобным. А тут нормальные люди работают. Возможно, докторских степеней у них нет, но это еще не значит, что им не бывает больно. Если хочешь писать докладную, пиши. Может быть, тогда отсюда меня переведут поскорее. За такое я буду тебе очень благодарен. Это станет первым хорошим делом, которое ты сделала в своей звездной жизни». С этими словами он скрылся за поворотом, не желая продлевать и без того затянувшийся конфликт. Никакого ответа от Лаванды не последовало, лишь из коридора донесся звук торопливо удаляющихся шагов. Спустя 10 минут дежуривший на входе капкан сообщил, что она покинула лабораторию на уходящем в обратный рейс вертолете. «Жаловаться полетела», — определил медведь. Он не успел уйти далеко по коридору и с довольной ухмылкой прослушал всю их недолгую перепалку. «Ну, держись, Туман. Это сразу к Морозову пойдет. А тот позвонит генералу Рябову, начальнику ФЗ. Завтра такой скандал поднимется». Но ничего не произошло. Лаванда вернулась через сутки. Иван как раз нес дежурство на наблюдательной вышке, когда пилот вертолета вышел на связь и запросил обстановку в районе посадки. Березов передал необходимые данные, включая положенные по инструкции показания приборов по давлению, температуре, напряженности магнитного поля, сейсмоактивности и целого десятка других научных позиций, значения которых были ему абсолютно неизвестны. Спустя пару минут Ми-8 завис над посадочной площадкой, и на утрамбованную землю посыпались белые шарики пробников, сопровождаемые хмурыми взглядами лаборантов, которым через несколько минут предстояло их собирать. Иван тихонько хмыкнул. Лаборанты особой тягой к работе не отличались. За те сутки, что Лаванды не было в лаборатории, он с уверенностью мог сказать, что в отсутствие начальства научный люд ничем полезным не занимался, а лаборантов он увидел не спящими и вовсе только сейчас. При этом штатное расписание полевой лаборатории нельзя назвать чрезмерно скромным. Научный руководитель, один старший научный сотрудник, двое младших и пара лаборантов, ответственных за все, не касающиеся напрямую исследований, в том числе и за поддержание порядка. Раз в неделю в лабораторию прибывала специальная группа, которая проводила на объекте нечто вроде углубленной генеральной уборки со всевозможными дегазациями, деактивациями, обеззараживаниями и прочим. Помимо этого, лаборатория имела 6 охранников, дежуривших попарно в 3 12-часовых смены. И вся эта кипучая деятельность осуществлялась вахтовым методом с продолжительностью вахты в 1 месяц. А так как текущая вахта заканчивалась через 2 суток, то лаборанты, одной ногой уже стоящие дома, не испытывали к работе никакого энтузиазма. «Восьмерка» закончила отстрел пробников, и усиленная кислотостойким покрытием резина шасси коснулась земли. Вслед за колесными опорами пилот немедленно заглубил в почву гибкую штангу заземления, после чего выпустил в небо контрольный зонд, привязанный к вертолету 10-метровым шнуром маленький ярко-оранжевый воздушный шар, наполненный гелием, страховку от воздушных аномалий. Только после завершения всех этих процедур летчик счел посадку безопасно завершенной и открыл бортовые люки. И упрекать его в излишней осторожности Березов не собирался. Ареал быстро приучал людей добровольно и неукоснительно соблюдать инструкции по безопасности. Даже зеленая зона, аномалии которой были нанесены на карты и в GPS, могла преподнести сюрприз в любой момент. Все аномалии отличались друг от друга не только характеристиками, но и параметром, получившим у ученых название «жизненная сила». Этот показатель свидетельствовал, как долго может просуществовать та или иная аномалия. Причем самое опасное крылось в том, что определить жизненную силу удавалось лишь приблизительно, и порой реальное время отличалось от расчетного на срок от нескольких часов до нескольких суток. А если принять во внимание тот факт, что общее количество аномалий в зеленой зоне между выбросами всегда являлось постоянным, то понятно, что никто не застрахован получить внезапно возникшую аномалию на месте, считавшемся еще пару минут назад чистым. Едва в зеленой пропадала какая-либо зафиксированная старая аномалия, как десятки поисковых групп научного отдела бросались на поиски новой, возникшей вместо нее. Вот почему любой, имеющий желание вернуться домой из зоны, так сказать, в полном составе, никогда не торопился пренебрегать инструкциями отдела ЧС. Тем более здесь, в ЛП-32. Лаборатория находилась далеко не на самом милом уголке зеленой зоны. Едва заступив на дежурство на вышке, Березов понял, почему Лаванда жаловалась на своих охранников, без устали обстреливающих подступы к лаборатории, едва заметив малейшее движение. Их поведение можно понять. К югу от лаборатории располагался огромный, усеянный кочками пустырь с небольшим озерцом посреди. Густая марь, обильно растущая на кочкарнике, наполовину изменилась под действием ареала, и среди зелено-желтых бесформенных стеблей огромными синими пятнами темнели чужие стебли, увенчанные плоскими гребнями, расщепленными на десятки тонких желтых бритв. Чем ближе к озеру, тем гуще становилась отталкивающая глаз синева, поблескивающая на солнце влажными слизистыми выделениями, тающими в легком мареве истончаемых растениями токсинов. Подходить к водоемам без противогаза ближе, чем на 100 метров, строжайше запрещено. А уж приблизиться к ним больше, чем на 20 метров, никто не согласился бы и за 10-кратные премиальные. Зов ареала был у воды особенно силен. Примеры, когда по фатальной неосторожности пересекшие невидимый предел люди теряли рассудок и уходили в красную, насчитывались десятками. Березов лишь покачал головой. Как говорится, не пей, козленочком станешь. От лабы до этого озерца 117,5 метров. Лазерный дальномер не обманет. Ко всему хорошему, другой край воды упирается в лес, прямо в покрытые синюшным мхом ели, словно посыпанные потускневшей позолотой. Этот ельник окружал лабораторию полуподковой, и на востоке до его опушки ровно 203 метра, 159 из которых густо поросли синеватой полынью и чахлым кустарником. В бинокль еще можно было разглядеть незаметные с первого взгляда сотни маленьких грязно-желтоватых цветов, неуклюже торчащих из венчика, лежащих прямо на земле плоских широких листьев. Редкостная гадость, прозванная сталкерами «бритвенной удушайкой». Плотные, почти костяные листья имели настолько острую кромку, что вполне могли рассечь до самой кости ногу вместе с легкой обувью, вроде кроссовок или тонких ботинок, а уродливые цветы источали ядовитые выделения, вызывающие удушье при попадании в дыхательные пути не хуже газовой аномалии. С запада к ЛП-32 прилегал большой пустырь, некогда бывший то ли широкой поляной, то ли полем, то ли пепелищем, а сейчас заросший еще не успевший мутировать травой, где расположились теперь 4 колонии синьки, 5 аномалий типа плеш, 2 сита, мясорубка и грава. Причем сита и мясорубка были старыми и сильными, достигая в диаметре почти 4 метров. На севере, сразу за вертолетной площадкой, простиралось 93 метра более или менее чистой территории, всего с одной воронкой, почти в самом центре. Далее начинались заросли желто-синей полыни, плавно переходящие в подлесок, а затем в подернутую мутациями жиденькую березовую рощу, растущую на невысоких холмах, от которых до желтой зоны оставалось менее 5 километров. На картах зеленый и роща, и близлежащий ельник однозначно отмечались как особо опасные районы, характеризующиеся повышенной активностью предельно агрессивных мутировавших животных. Особую осторожность предписывалось соблюдать в темное время суток, когда резко возрастала угроза волков и кабанов, бои с которыми уже стоили жизни немалому количеству людей. Подвергнувшиеся необъяснимым изменениям звери казались не только весьма кровожадными, но и очень живучими. Имелись многочисленные случаи, когда подобный мутант, будучи смертельно ранен, успевал загрызть атакованного человека, прежде чем терял силы вследствие пулевых ранений. Неудивительно, что штатная охрана лаборатории не горела желанием рисковать своими жизнями и жизнями взятых под охрану людей. Ничего хорошего, а тем более ласкового и пушистого, к ЛП-32 подойти не могло. С трех сторон ее окружают гиблые земли, а с четвертой и вовсе открывается путь, по которому и зомби в гости заглянуть не поленятся. Согласно вахтенному журналу, именно на этих 93 чистых метрах лаванда и создавала свои точки прикормки, пытаясь подманить к лаборатории живые образцы. Но сами образцы предпочитали появляться ночью и не только съедать прикормку, но и пытаться проникнуть внутрь ЛП-32. Однако лаванда считалась ведущим специалистом гниц по фауне ареала и имела карт-бланш на любые эксперименты в данной области. Каждый день она внедряла в работу все новые и новые способы привлечения внимания зверья, и каждое утро охранники находили пару-другую свежих подкопов со следами глубоких царапин от когтей, вгрызавшихся в железобетон здания. Если бы конструкция полевой лаборатории не предусматривала полную герметичность, подобные эксперименты могли бы закончиться трагедией. Теперь понятно, откуда у лаванды и службы безопасности столь застарелая взаимная неприязнь. И теперь, глядя с вышки на выпрыгивающую из вертолетного люка лаванду, Иван ожидал продолжения вчерашнего скандала. Однако молодая женщина старательно избегала взглядов в его сторону. Вместо этого она прикрикнула на лаборантов, лениво бредущих к вертолету, и посоветовала им как можно скорее заняться выгрузкой образцов. Лаборанты поникли еще сильнее и принялись вытаскивать из вертолета затянутые в брезент довольно немаленькие клетки с длинными поручнями наподобие носилок. Клеток оказалось 2, и, судя по тому, что лаванда не отходила от них ни на шаг, в них и находились ее вожделенные живые образцы. «Быстрее, быстрее!» — торопила она лаборантов. «Эту клетку немедленно в операционную! Нельзя терять ни минуты! Да шевелитесь же, молодые люди!» Казалось, еще немного, и она пинками погонит лаборантов. «Если образец умрет из-за вашей медлительности, о 13-й зарплате можете забыть!» Не отличающиеся особыми габаритами лаборанты, недавние выпускники какого-нибудь биофака, с выражением крайней тоски на лицах впряглись в клетку и потащили ее в лабораторию под нескончаемый поток понуканий доктора наук. «Евгений Павлович, срочно готовьте операционный стол!» — зазвучал ее голос во внутреннем эфире лаборатории. «Образец в очень тяжелом состоянии! Множественные пулевые ранения!» Она тяжело вздохнула и добавила. «Как всегда!» «Уже приступил, Мария Сергеевна!» — откликнулся старший научный сотрудник. «Через 5 минут можем начинать!» «Петр, второй образец в виварий!» — распорядилась лаванда. «Свежую воду и корм согласно стандартному рациону. Я переодеваюсь и на операцию. Меня не беспокоит ни при каких обстоятельствах, даже если на рации будет висеть сам президент со всей Госдумой. Это понятно?» «Да, Мария Сергеевна!» — ответил кто-то из лаборантов, и весь научный состав ЛП-32 — пропал из эфира. Спустя несколько минут появились охваченные тоской лаборанты и забрали вторую клетку. Чуть позже один из них вернулся и некоторое время собирал разлетевшиеся по посадочной площадке пробники, после чего сдал их пилоту вертолета, и тот поднял машину в воздух, предварительно отстрелив вверх воздушный шарик-зонд и убедившись в безопасности воздуха над собой. Березов невольно улыбнулся, глядя на заметно загрустившего лаборанта. Крайние 2 суток смены не оправдали их ожиданий. Вместо бездеятельной халявы будет много работы в свете новых событий, связанных с получением живых образцов. Тем более, что Лаванда, как научный руководитель лаборатории, не входит в состав вахтовых смен. У начальника полевой лаборатории свободный график, и торопиться ей, кроме как к своим исследованиям, некуда. Иван, как положено, убедился, что лаборант зашел в дверь ЛП-32 живым и невредимым и проводил взглядом уходящий вертолет. Вот уж кому точно не позавидуешь, так это мужикам-вертолетчикам. Оклады у них, конечно, очень неплохие, но и риск немаленький. Ведь на большой высоте появление аномалий не отследить с земли. И хоть выше 15 метров в зеленой зоне аномалии возникают крайне редко, скорее в порядке исключения, единичные случаи гибели вертолетов все же имели место. Но главный риск — это, конечно, выброс. Оказаться в воздухе в момент начала выброса означало получить мгновенное отключение двигателей и всей электроники, а если накрыло шагом, то и вовсе сразу до свидания. Так что удел пилотов в двух словах можно охарактеризовать фразой «тут уж как повезет». Выброс непредсказуем. Внезапное шевеление привлекло его внимание, и Березов прильнул к окулярам полевого перископа. С севера из зарослей синюшной полыни один за другим выползало сразу 6 дикобразов. Немного помедлив, они поползли по направлению к лаборатории. Преодолев с десяток метров, дикобразы собрались в кучу и распустили спинные колючки, зарывшись мордами в землю. «Редкое явление», — отметил Иван, глядя на образовавшийся кустарник. «Так много особей в одном месте. И все ученые заняты. Что ж, возможно, гости пришли надолго, и научный состав лаборатории еще оценит эту картину». Он щелкнул ногтем по сенсорной панели дежурного ноутбука, открывая файл вахтенного журнала, и, сверившись с часами, зафиксировал произошедшее согласно инструкции, требующей отмечать любые, даже незначительные события. Одноногий майор рассказывал, что такое правило ввели на третий день после того, как 6 лет назад внезапный выброс впервые накрыл сразу несколько лабораторий. Когда он закончился и спасателям наконец-то удалось добраться до терпящих бедствия строений, там, внутри, обнаружилось нечто такое, что двери лаборатории немедленно заварили, даже не разбираясь, выжил ли кто из персонала. Говорят, разбираться в этом не было необходимости. Первые группы спасателей, вошедшие в лабораторию, назад не вернулись. Их нечеловеческие, монотонно заунывные, душераздирающие крики слышались сквозь толщу бетонных стен еще 2 суток. Оставшиеся в живых спасатели решили вскрыть только внешние двери сторожевых вышек, находящихся на крышах. Но эти действия не пролили света ни на то, что же произошло внутри лаборатории во время выброса, ни на то, что творится в их казематах сейчас. С тех пор вахтенный журнал в лабораториях велся одновременно в 3 местах – на обоих постах охраны, расположенных на вышке и на входе, и в кабинете научного руководителя. Сделанная в любом из этих компьютерных терминалов запись мгновенно записывалась на жесткие диски каждого ноутбука, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно было добраться до вахтенного журнала, минимально проникая внутрь строения. Считалось, что фиксирование в журнале любых мелочей может помочь разбору полетов после катастрофы, если таковая все же произойдет, когда расспрашивать о подробностях будет уже некого. В расположенный в полу вышки люк коротко стукнули 4 легкими ударами, воспроизводя кодовый перестук, и до Ивана донесся приглушенный голос. «Туман, открывай! Смена пришла!» Судя по интонациям, капкан еще не проснулся окончательно. «Медведь ждет тебя на камбузе, так что поторопись, пока этот худой и бледный не сожрал и твою порцию заодно». «Уже бегу», — улыбнулся Березов, отпирая люк. Он коротко обрисовал капкану обстановку и ловко сбежал вниз по крутому трапу, даже не дотрагиваясь до поручней.